Глава 45. Они умеют слушать и ценят, когда с ними говорят честно и откровенно. Многие представители старшего поколения склонны думать, что молодые болтают без умолку и считают себя специалистами по всему на свете. Не поверите, все совсем наоборот. Вы наверняка понимаете, что старшие поколения всегда так думают о младших. А между тем у каждого из нас найдутся знакомые разного возраста, которые готовы бесконечно наслаждаться собственной болтовнёй и уверены, что знают все или, по крайней мере, по любому вопросу готовы сразу высказать свое мнение. Умение слушать — это искусство. Быть хорошим слушателем — дар. Представители поколения зумеров умеют слушать. Позволяя им выслушать вас, доверяя свои проблемы, свои радости и успехи, вы помогаете им наладить с вами контакт и осознать, что вы их понимаете. Понимаете, через что они проходят на своем жизненном пути, полном взлетов и падений. Спросите себя, умею ли я слушать вообще и, в частности, слушать молодых людей? Почему? Если нет, то как я могу научиться слушать? Спросите зумера, считаете ли вы, что умеете слушать других? Почему? Если нет, то что можно сделать, чтобы этому научиться?